Глава 28. Злата. У огороженного со всех сторон ленты и постамента стояла маленькая Алекса Северская. Сквозь строгую белую блузку все так же вызывающе просвечивал лифчик, только теперь голубой. Судя по сосредоточенному выражению лица, девочка пыталась понять, для чего установили пустой постамент. Заметив меня, Алекса заметно оживилась. «Добрый день, Злата Григорьевна!» «Здравствуй, Алекса!» «Какой красивый букет!» «Спасибо. Это вам жених подарил?» Я немного стушевалась, а потом кивнула. Можно и так сказать. «Злата Григорьевна, а как вы думаете, для чего здесь установили этот постамент?» «Боюсь даже предположить». Не желая раскрыть тайну директрисы и провоцировать девочку на новые подвиги, я пожала плечами, после чего заторопилась к себе в кабинет. Но Алекса увязалась за мной. «Злат Григорьевна, а можно вас кое о чем попросить?» «О чем же?» «Ну, если мой папа еще раз вам на контроль привезет пирог, не могли бы вы отговорить его от затеи участвовать в конкурсе?» «Отговорить?» Малышка на миллион вздохнула и выдала уверенное. «Да, есть вещи, которые не подвластны папе. Я не хочу, чтобы он тратил свое личное время на то, что никогда не получится». «Может, вы с папой рано сдаетесь?» «Не рано. В самый раз. Даже если у нас получится хороший пирог, он не потянет конкуренции. Лучше уж оставаться в глазах других тем, кем они нас считают, чем пытаться победить на их поприще и проиграть. Если бы у меня была мама, я бы могла потягаться с Макушевой в этом конкурсе, а так я только папу расстраиваю лишний раз. Мне с самого начала не стоило говорить ему о конкурсе выпечки. Жаль, что умные мысли приходят не сразу». «Знаешь, мне кажется, тут ты права», — не могла не согласиться я. «Но папе скажи об этом сама. Я уверена, он тебя поймет. Кстати, почему ты не на уроке?» «Так уроки закончились уже. Я нашего водителя жду. Он должен отвезти меня домой». «А, и долго тебе его ждать?» «Целых полчаса. Нас снова раньше отпустили». Я настороженно огляделась по сторонам. Моего бывшего мужа нигде не было видно. Что ж, может, он и не ко мне вовсе. Может, у него сеанс психотерапии с клиенткой Прекрасновой. «Ладно, заходи», — пригласила Алексу. «Хочешь, сделаю тебе чаю? У меня где-то лежали остатки печенья». «Конечно, хочу», — обрадовалась девочка. «Ну, тогда идем». Пока закипал чайник, я суетилась с букетом тюльпанов, а Алекса скинула свой клетчатый рюкзак у стола и распаковала пачку чая. «Ух ты, зеленый с жасмином!» «Нравится?» – улыбнулась я. «Очень!» – отчаянно закивала девочка. «У нас в школе такой чай пьют только учителя в учительской. Это так по-взрослому!» «А ведь ей просто не хватает внимания значимого взрослого», расправляя листья тюльпанов, посматривала на нее я. «Женщины, которая могла бы поболтать и помочь. Ей нужна мама». Чайник закипел, и я разлила его в бумажные стаканчики. По кабинету разлился аромат жасмина. «Так у нас с вами будет самое настоящее чаепитие!» — с любопытством посматривала на меня Алекса. Я улыбнулась. «Ну, если хочешь, обязательно будет». «Конечно хочу! Меня еще никто не приглашал на чаепитие!» Я протянула ей печенье. «Я только за. Пусть это будет наше маленькое чаепитие. А с чего мы начнем нашу беседу? За чаем же надо о чем-то беседовать?» «Ну, не знаю. Предлагай тему». «Ладно. А вы умеете печь?» «Я? Немного. Честно говоря, по пирогам я не мастер, но зато умею делать отличные кексики». «Кексики? Ух ты!» Девочка захлопала в ладоши. «А теперь ваша очередь задавать вопрос». «Хорошо. Скажи, Алекса, у тебя есть домашний питомец?» «Есть! Пес, его зовут Арагон. Он уже старый, но все равно самый лучший. Я сейчас фотографию найду в телефоне. Вот, смотрите!» Алекса засуетилась, и вскоре с экрана телефона на меня смотрел заросший пес неопределенного цвета и породы. «О, какой милый!» – выдохнула я. «Злата Григорьевна, а у вас есть питомец?» «Кот», – сообщила я и насторожилась. С чего это я наглого котяру записала в питомцы? Он ведь гость, не более того. А фото его у вас в телефоне есть? Нет. А почему? Мне казалось, хозяева всегда фотографируют своих питомцев, чтобы хвастать. Он у вас пушистый? Там нечем хвастать, рассмеялась я. Кот, который у меня живет, уличный наглец. Он сам забирается ко мне в квартиру, а я его просто не выгоняю, чтобы не было одиноко по вечерам. Вот и мне одиноко. Я даже спать ложусь с Арагоном, если папы долго нет, горячо поддержала тему Алекса. Только чаепитие с Арагоном не устроишь. Он и болтать не любит. Так, вздыхает иногда, а вот совет дать не может. А кот ваш советы может давать? Нет, что ты. Все, что он может, это фыркать с подоконника. Теперь мы смеялись вместе, а в воздухе разливался аромат жасмина и распустившихся в воде тюльпанов. И отчего-то в моем кабинете стало очень уютно. «Ой!» – взглянув на экран телефона, спохватилась Алекса. «Меня уже ждут. До свидания, Злата Григорьевна. Можно я свой стаканчик с недопитым чаем заберу с собой? Допью в машине». «Конечно, можно». Она повесила на плечо рюкзак, подхватила стаканчик с чаем и уже направилась к двери, как вдруг обернулась. «А вы дадите мне рецепт своих кексиков?» «Конечно, дам. Загляни ко мне в понедельник, я постараюсь его не забыть». Алекса улыбнулась. Впервые это была не сладкая улыбочка по расчету, а искренняя детская улыбка. «Я загляну, обязательно». Дверь распахнулась, и я испуганно сглотнула. На пороге стояли Екатерина Федоровна Прекрасного и мой муж Кирилл Маковецкий. Алекса помрачнела. «Здрасте!» – затравленно буркнула она и проскользнула на выход. «Злата Григорьевна, вот вы где!» – медовым голосом запела директриса. «А мы с Кириллом Николаевичем обсуждаем модернизацию психологической службы нашей школы. Кирилл Николаевич любезно взялся курировать вашу работу. Как начинающий специалист в области образования, вы обязательно должны прислушиваться к его советам. Он обещал вывести нашу школьную службу на новый уровень». «Курировать мою работу?» Я изумленно уставилась на Прекрасного. «Да, Кирилл Николаевич хочет поделиться с вами багажом своих познаний в области психологии на безвозмездной основе. Для этого он будет приходить к нам в школу 2 раза в неделю с 9 до 11 часов утра. Надеюсь, вам не помешает еще один психолог в кабинете. Ребята, заносите мебель, заносите компьютер». Директриса освободила дверной проем, и в кабинет с троем зашли несколько рослых 10-классников. 2 из них несли стол, еще 2 – монитор и все составляющие компьютера. А замыкал шествие ученик с офисным креслом. Я стояла и ошеломленно наблюдала за тем, как напротив моего рабочего стола появляется еще одно полноценное рабочее место для 2-го психолога. «Екатерина Федоровна, это шутка?» «Нет-нет, какие уж тут шутки. Вывести службу на новый уровень просто необходимо, дорогая Злата Григорьевна. Это одна из приоритетных задач текущего учебного года». Прекрасного взглянула на Кирилла, и ее губы дрогнули в улыбке. «А с вами, Кирилл Николаевич, мы встречаемся, как договорились, в моем кабинете. Мне очень понравился ваш подход». «Ребята, все свободны!» Она властным жестом указала на дверь 10-классникам и подошла к моему столу. «Ох, какие чудесные тюльпаны! Я такие букеты только в интернете видела. Кто вам их подарил?» «Поклонник», — холодно ответила я. «Ой, поосторожнее с поклонниками, Злата Григорьевна. Личная жизнь может выйти боком». Прекрасного ухмыльнулась, и ее взгляд в одно мгновение стал колючим. «Обживайтесь, Кирилл Николаевич. Надеюсь, вам у нас понравится». И она подчеркнуто громко застучала каблуками дизайнерских туфель в сторону выхода. Жасмин!» Втянув грудью воздух, расплылся в мстительной улыбке мой бывший муж. «Обожаю зеленый чай с жасмином». «Я смотрю, в психологическом центре поубавилось клиентов», раз у самого Кирилла Маковецкого появилось время для подработок?» Колко поинтересовалась я. «Что ты, Злата? У меня много сотрудников. Все они растут, в отличие от тебя. Ты же за последние месяцы окончательно растеряла свои навыки, и сегодняшний доклад наглядно это показал. Конечно, я понимаю, развод, стресс, все такое, но так вырядиться на конференции – это что-то новенькое». Я вздрогнула. «Никак не можешь смириться с тем, что я вернула девичью фамилию?» Он усмехнулся. «Это было неприятно, а еще тебе бы не мешало поработать над своим образом. В чем ты сегодня явилась на конференцию? Яркая помада и юбка. С девичьей фамилией ты начала деградировать, Злата. Впрочем, скорее всего, ты такой и была всегда. В браке мне удавалось оказывать на тебя влияние, а вырвавшись на свободу, ты вернулась к прежним предпочтениям, только и всего». Он сделал шаг мне навстречу, и я оказалась в плену между столом и дверью. «А эти безвкусные тюльпаны! Ты специально позвала на конференцию этого упыря, чтобы показать мне, какая ты стала сильная, независимая, да, Злат? Сколько ты ему заплатила за представление?» Я с силой толкнула его в грудь. «Отойди от меня!» «Чем больше ты упрямишься, тем тебе же хуже». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» – прорычал он. «А что ты мне сделаешь? Отнимешь коробки с книжками? Так вон они, в том шкафу у стены! Можешь забрать их себе, я куплю новые!» Он ухмыльнулся. «Я могу лишить тебя работы, Злата. Кажется, твоя начальница на моей стороне. Она уже сомневается в твоей компетенции». Я вспыхнула. Он был прав. Екатерина Федоровна с некоторых пор изменилась не в лучшую сторону. Если так пойдет дальше, Кирилл разрушит мою профессиональную жизнь. Он это может. Его взгляд, колючий и злой, кричал именно об этом. Он желал сделать из меня удобную любовницу, а ничего не вышло. И теперь Кирилл жаждал мести. «Раз тебе нечем заняться, перенимай эстафету дежурства. Следующие 2 часа твои. И не забудь запереть кабинет и отдать ключ на вахту». Я бросила ему на рабочий стол ключ от кабинета и подхватила сумочку. «Не выводи меня!» – зарычал он, но я его не дослушала. «Обживайся на новом месте!» – прикрикнула на прощание, забрала тюльпаны и заторопилась к выходу. Так быстро. Я покидала только здание суда после нашего с Кириллом развода.